Сработало. Джейн самодовольно посмотрела на Лонгботтома, который ее восторга явно не разделял, но что с этого идиота возьмешь? А когда снова оглянулась на свой этюд в фиолетовых тонах, Снейп смотрел прямо на нее, и вот тут стало не до смеха, потому что как только их взгляды пересеклись, она поняла, что каким-то образом он узнал. Это ее вина. Джейн тут же отвела взгляд, чувствуя, как сердце замирает в груди, однако уже было поздно. Он знал, каким-то образом он понял. Проклятие. Так, все, вернулись к работе. Тем временем рявкнул Снейп, несколькими взмахами палочки убирая последствия взрыва. Взгляд, которым он наградил Джейн, когда она решила украдкой глянуть в его сторону, не предвещал ничего хорошего. Мерлинова борода. И пока остальные продолжали свою работу, Джейн пыталась не думать, что ее теперь ждет. Снейп же делал вид, что абсолютно не замечает ее. Вот уже колокол огласил окончание урока, а он за все это время даже не взглянул в ее сторону. А если учесть, что она все так же была под заклинанием немоты, можно было даже не сомневаться, что делает он это нарочно. Если только ей не показалось, что он догадался о ее причастности к произошедшему. Может быть, это было лишь ее воображение, и на самом деле Снейп просто забыл, что должен отменить свое заклинание. Это было бы лучшим раскладом, и Джейн решила, что для нее же будет лучше просто свалить отсюда поскорее. В конце концов, можно подумать, только Снейп способен отменить действие заклинания. Лучше попросит профессора Флитвика, он-то сразу ей поможет. Она встала из-за парты и, забросив лямку рюкзака на плечо, пошла к выходу вместе с остальными. «Поттер, останьтесь!» Послышался ненавистный голос. «И потрудитесь объяснить, почему вот уже который урок подряд вы сдаете мне вместо нормальных эссе какую-то ахинею? Значит, не показалось, а эссе – всего лишь предлог». Малфой рядом осуждающе покачал головой. Джейн, стараясь сохранять спокойствие, показала ему язык и, развернувшись, направилась обратно к Снейпу. И хотя расстояние до учительского стола она преодолела всего за несколько шагов, все же успела подумать о целой куче вещей, но когда приблизилась, то поняла, что ее разум абсолютно пуст. «Итак, Поттер, полагаю, гордитесь собой», — проговорил Снейп, вскидывая бровь, больше утверждая, чем спрашивая. «Считайте, что если вы на моем факультете, то я не стану записывать на ваш счет столько штрафных баллов, сколько вы действительно заслуживаете, не так ли? Считайте, что вам можно не выполнять домашние задания по моему предмету, хамить мне прямо на уроке, взрывать зелья просто ради шутки». Джейн, почти отрешенно, как будто это было вовсе не о ней, неподвижно сверлила взглядом точку над его переносицей. Снейп криво усмехнулся, затем короткий росчерк палочки разрушил заклинание немоты. «Отвечайте, Поттер», — коротко сказал он и замолк, давая ей возможность возразить или согласиться. Джейн молчала, пристально наблюдая за Снейпом. «Ну же, я даю вам право высказаться. Или вы разговариваете только тогда, когда вам это запрещают?» — продолжил он. Она не ответила, ожидая, что будет дальше. Сейчас Снейп как никогда напоминал змею перед броском. Нельзя было действовать опрометчиво. Несмотря на ярость в голосе, взгляд черных глаз был спокоен. «В таком случае, говорить буду я», — голос вдруг тоже стал абсолютно спокойным. «И мне даже не придется не списывать баллы, не назначать вам отработки, Поттер. А все потому, что как декан вашего факультета, я обладаю куда более замечательной привилегией. Я исключаю вас из Хогвартса, Поттер. Можете возвращаться в гостиную и собирать свои вещи. А я с нетерпением буду ждать ужина, на котором мне не придется видеть ваше наглое лицо, потому что к этому времени вы уже будете направляться обратно в свой никчемный магловский городишко. А теперь вон отсюда, Поттер». «Что?» Джейн осталась стоять там же, где стояла. И хотя она смотрела на Снейпа, ее глаза не видели ничего, и не слышала она тоже ничего. «Поттер, кажется, я сказал, что вы можете идти», — вкрадчивый голос Снейпа звучал где-то далеко. «Или вы надеетесь придумать себе оправдание, которое вас спасет? Забудьте об этом. Любая ваша жалкая попытка будет лишь пустой тратой времени, убирайтесь прочь». Она с трудом сфокусировала взгляд и медленно посмотрела на Снейпа. Теперь тот смотрел на нее злобно и надменно. «Может быть, и так», — невнятно проговорила она сквозь зубы, чтобы не выдать того, как сильно дрожал ее голос, затем с не меньшей злостью выпалила. «Вот только попробуйте сначала доказать, что это я что-то сделала. Вы сами использовали Силенция, чтобы я не могла говорить, а беззвучно колдовать я не умею. Тем более, что палочка все время пролежала у меня в рюкзаке, можете проверить. И не моя вина, что Патила и Браун сварили какую-то ерунду, потому что это не моя работа, следить за тем, чтобы ученики все делали правильно. Не понимаю, почему вы обвиняете в этом меня, сэр. К концу этой тирады ее голос вновь громким эхом звучал в классе. Вот только Снейп на это лишь усмехнулся. Прекрасная речь, звучит довольно логично, но неужели вы действительно думаете, что я не способен отличить реакцию зелья от намеренного сглаза и определить, кто его послал? Или вы надеялись, что сможете вот так запросто одурачить своей примитивной магией профессора Хогвартса? Вы, похоже, за идиота меня считаете, Поттер. Джейн пожала плечами. Вам виднее, профессор, спокойно проговорила она. И если внешне она еще могла сдерживать свои эмоции, то внутри бушевала самая настоящая буря. Снейп действительно знал, что она взорвала зелье. Это были не какие-то догадки, он действительно понял. Если даже у нее иногда получалось угадывать обрывки чужих мыслей, то что уж говорить о взрослом волшебнике. Почему-то она совсем не подумала об этом, а следовало. Ей бы определенно следовало тысячу раз подумать, прежде чем так опрометчиво поддаваться своим сиюминутным желаниям, наплевав на последствия. Здесь был Хогвартс, а не школа Литтл-Уингинга, где она могла дурачить всех своей силой, и ей в очередной раз напомнили об этом, и вот к чему это привело. Еще аргументы, тем временем с азартом проговорил Снейп. Не стесняйтесь, Поттер, говорите, ваши слова все равно ни на что больше не повлияют. Джейн сжала губы, лихорадочно пытаясь придумать хоть что-нибудь. Паника вместе с кровью разливалась по венам. Нет, это ведь не может так закончиться, верно? Она не позволит вернуться к Дурслям вот так, посреди учебного года, и сказать о том, что ее исключили. Это равноценно возвращению в ту же самую ловушку, из которой чудом удалось выбраться, и в которую ей придется вернуться обратно, но теперь уже без права на второй шанс. И это не отменяло того, что Снейп был сволочью, и получить зельем в лицо, лучше всего кипящим, он тоже заслуживал. Она сжала кулаки. «Может быть, и не повлияют», — проговорила она, — «а только без директора вы все равно ничего не решите. И когда он спросит, зачем я сделала то, что сделала, я предложу ему спросить это сначала у вас. Спросить, на каком таком основании вы придираетесь ко всем факультетам, но закрываете глаза на ошибки своих ненаглядных слизеринцев. Или почему из всех слизеринцев вы несправедливы именно ко мне, что я вам такого сделала? А гриффиндорцы? Или, может быть, это был мой отец, с которым вы так любезно сравниваете меня при любой возможности?» Бледное лицо Снейпа, невозмутимое и даже насмешливое до этого момента, на секунду потемнело и застыло, превратившись в уродливую посмертную маску. В глазах полыхнула злость. «А вы, значит, борец за справедливость?» — проговорил он сквозь зубы, впиваясь стылым взглядом. «И судья, и меч, карающий виновных, очень по-гриффиндорски. Ставить себя превыше всех правил и законов. Может быть, уже стоит поменять цвет своего галстука на красный?» Джейн вздернула подбородок, поджимая губы. «О, вы-то, конечно, будете рады. Наконец-то сможете начислять мне штрафные баллы и не беспокоиться, что слизерин пролетит мимо кубка школы». Снейп усмехнулся и, откинувшись на спинку стула, провел тонкими пальцами по губам. «Несомненно, это было бы прекрасно», — ядовито протянул он. «Вот только как печально, что мне не придется этого наблюдать, потому что я исключаю вас, Поттер. Но, еще печальнее то, что вы так похожи на своего безалаберного папашу, начиная от внешности и заканчивая абсолютным неуважением ко всем и ко всему. Если бы только в вас была хоть капля того благоразумия, чувства такта, которые были у вашей матери, быть может, я бы просто сделал вид, что вас не существует. Но вместо этого вам достались только отцовское тщеславие и непомерное желание показать себя. Вы просто насмешка над всем тем хорошим, что было у Лили. И вы действительно дочь Поттера. Быть ее дочерью вы попросту не заслуживаете». Джейн попятилась. Она даже представить не могла, но его слова ударили прямо в сердце, и это оказалось так больно. «Как же я рада, что ты фактически ничем не похожа на Лили», — раздался в голове далекий голос тети Петуньи, и все это вдруг стало почти даже смешным. Джейн горько улыбнулась одним уголком губ. Снейп, конечно же, это заметил и тут же надменно проговорил. «Вас это веселит, Поттер, вы даже не представляете, насколько, Улыбка стала еще горше. «Знаете, моя тетя однажды сказала мне почти то же самое, только вы жалеете, что я похожа на отца, а она, наоборот, была рада, что я ничем не напоминаю ее сестру. Разве не забавно?» Профессор Снейп посмотрел на нее странным долгим взглядом, затем безразлично проговорил: «Выметайтесь отсюда. Вместо того, чтобы тратить мое время, лучше отправьте письмо своим родственникам. Хотя сомневаюсь, что они захотят ехать в Лондон, чтобы встречать вас». Сказав все это, он уткнулся носом в какие-то бумаги, вечно лежащие на его столе, и на Джейн больше не смотрел. Длинные сальные пряди подметали пергамент. «Интересно, сколько волос он вылавливает из своей тарелки за обедом?» — подумала она перед тем, как покинуть кабинет. И всю дорогу до гостиной как можно отчетливее пыталась представить себе это, лишь бы не зареветь, равно, как и не думать о том, чего она достойна, а чего нет. Или о том, как исправить то, что, похоже, нельзя было исправить уже ничем. Глава 15. Скрытая угроза. Небольшой пергаментный сверток, не шире ладони, лежал на подушке кровати Джейн. Его нужно было развернуть уже давно, но она медлила. Этот сверток, перевязанный красной ниткой, появился прямо среди страниц раскрытой книги, которую Джейн читала в спальне. Конечно же, она не стала собирать вещи, как ей сказал Снейп, решив для себя, что не притронется ни к одной, пока Дамблдор лично не скажет ей выметаться из школы, поэтому все, что она делала, читала, ждала, думала. И вот, спустя некоторое время, появилась эта посылка, на которой витиеватым почерком было написано: «Для Джейн». Что было написано внутри записки, она узнать не решалась. «Ой, а ты чего тут сидишь?» — удивленно воскликнула Дафна, забежав в комнату. Джейн скорее улеглась на подушку, чтобы прикрыть сверток собственным локтем. «Да так, читаю». Дафна вздохнула и, присев на краешек ее кровати, с сочувствием произнесла: «Что, сильно Снейп наругал тебя за эссе?» «Да, а я говорила, что ничем хорошим это не закончится». Джейн рассмеялась чуть более нервно, чем хотелось бы. «Мелочи», — махнула рукой она. «Ага, из-за этой мелочи ты сидишь тут в потемках, даже на обед не пришла, еще и делаешь вид, что все нормально». Джейн с беззаботной улыбкой пожала плечами. «Пусть думают, что все дело только в эссе». Дафна возвела глаза к потолку. «Ты неисправима», — сказала она, поджимая губы. «Я сейчас пойду в библиотеку. Если собираешься плакать, лучше сразу скажи, я тогда и остальных с собой позову, чтобы сюда не заходили». Джейн фыркнула. «Еще чего». Дафна пожала плечами и, поднявшись на ноги, направилась к своей сумке с учебниками. «В таком случае, сделай мордашку повеселее, если не хочешь, чтобы Паркинсон потом по всему Хогвартсу болтала, что ты тут рыдаешь из-за Снейпа». «Пусть попробует», — воскликнула Джейн, порываясь уже вскочить с кровати, но, вовремя вспомнив о записке под локтем, осталась на месте. «Посмотришь потом, кому именно нужно будет мордашку исправлять, а вообще, может, действительно ей врезать, вдруг хотя бы нос на место встанет». Дафна вновь поджала губы, пытаясь быть серьезной. «Ой, подумаешь, курносый чуть больше, чем надо, вот я это и поправлю». Дафна хихикнула, видимо, представив себе это, затем только покачала головой. «Да ну тебя», — сказала она и, еще раз улыбнувшись, выпорхнула из спальни. Дафне изящество было не занимать. Джейн отложила книгу в сторону и достала измятую записку из-под локтя. «Ладно, медлить еще больше смысла не было. Лучше сделать все быстро», — решила она, — «а там уже действовать по обстоятельствам». Внутри свертка было написано: «Дорогая Джейн, очень печально, что мне приходится писать тебе в связи со случившимися обстоятельствами. Несомненно, я бы предпочел пригласить тебя на чашечку чая или поздравить с праздником, но профессор Снейп только что сообщил мне о произошедшем на уроке. И, хотя я смею надеяться, что это лишь недоразумение, вынужден пригласить вовсе не для дружеской беседы. Жду тебя в моем кабинете как можно скорее. А, Дамблдор, также там был пароль для Гаргульи, так они существуют. И то, что кабинет находится в западной башне. А еще приписка, что после прочтения свиток самосожжется. Лучше бы директор написал об этом в начале, потому что она только успела дочитать до этого момента, как сверток охватило пламенем. Джейн еле успела отбросить его в сторону прежде, чем тот обжег ей пальцы. Огненный комок приземлился прямиком на кровать Булстроуд, где и продолжил полыхать, теперь уже вместе с покрывалом. Джейн схватилась за голову, потом за волшебную палочку, однако тут же поняла, что не знает ни одного заклинания, способного убрать огонь. «Мерлинова борода!» — воскликнула она и схватилась за свою подушку, чтобы наконец сбить пламя обычным магловским способом. Как-то так получилось, что их научили только как создавать огонь, но ничего не сказали о том, как его потушить. В итоге на покрывале и на подушке остались подпалины, и тогда пришлось в срочном порядке менять оба покрывала местами, а подушку Джейн просто перевернула. Внешне теперь снова был порядок, однако это не отменяло того, что в комнате все еще пахло дымом. Что с этим делать, Джейн тоже не знала. Окна-то не откроешь, когда за ними целое озеро. Если только не понадобится потушить очень большой пожар, или устроить в Хогвартсе потоп. Оставалось только надеяться, что каким-нибудь волшебным образом комната проветрится до того, как сюда кто-нибудь зайдет. Должна же здесь быть система вентиляции, верно? Ну, Дамблдор, ну, устроил ей сюрприз. Или он это сделал специально, чтобы в итоге выкурить ее из общежития. Открыв дверь, она чуть все-таки не вправила нос Паркинсон, но та, к сожалению, вовремя успела отскочить. «Фу, Поттер, ты там что, наши вещи поджигала?» Сморщилась она, одновременно пытаясь заглянуть в комнату. «Нет, демонов вызывала», — огрызнулась Джейн. «И вообще, лучше пока не заходи, еще кровь младенцев со стен надо отмывать». Она усмехнулась, а Паркинсон так и осталась стоять перед спальней с открытым ртом. Это была отличная шутка. Тем более, как показалось по тону письма, все было не так плохо с этим инцидентом на зельеварении, и Джейн чувствовала, как к ней возвращается уверенность. «Главное не признавать своей вины», — решила она, — «а если и придется, то уверять, что это был случайный выброс магии». А еще у нее был обаяшка Невилл Лонгботтом с его непрошибаемой неуклюжестью. Обычно взрослые жалели таких, Снейп был не в счет, а вот Дамблдор, вполне, и это тоже могло сыграть на руку. Все вместе звучало как хороший план, и она скорее зашагала по коридору. Звук ее уверенных шагов гулким эхом отражался от стен. Горгулья, сидевшая перед входом в директорскую башню, как ей и полагается, притворялась каменной статуей. Чудовище, возвышающееся над Джейн, было на добрую голову выше Хагрида, а внешне напоминало сразу несколько животных, странным образом слепленных в одно. Тело этого несуразного существа можно было сравнить с телом льва или даже пантеры. За широкой, почти черной, мускулистой спиной виднелись сложенные перепончатые крылья, мощные лапы с шипастыми наростами опоясывал хвост с гребнем, как у ящерицы, клыкастую вытянутую морду, в которой тоже было что-то от крупных кошачьих, дополняли большие уши, как у летучей мыши, и каменная чешуя на широкой переносице, лбу и щеках. Шея тоже вся была покрыта чешуей, а над ушами торчали три пары рогов, от маленьких до длинных, загнутых на концах. Да, такое в доме у Дурсли не спрячешь. Когда первое впечатление прошло, Джейн поняла, что совсем не помнит пароль. Она помнила, что было какое-то слово, оно так и вертелось на языке, но какое именно. Поэтому она просто продолжала смотреть на горгулью, надеясь, что все-таки вспомнит пароль. А горгулья, пожалуй, продолжала смотреть на Джейн. Сложно сказать, ведь горгулья была каменной и абсолютно неподвижной. Возможно даже, что это крылатое чудовище на самом деле было просто статуей, а не чем-то живым. Кто их знает? Хотя Джейн не удивилась, если бы этот элемент архитектуры вдруг улыбнулся ей на манер чеширского кота и вернул что-нибудь эдакое. «Извините, это кабинет директора», — решила она начать с очевидного, одновременно размышляя над тем, нормально ли разговаривать со статуями. Вот будет глупо, если это действительно просто статуя. «Скажите, пожалуйста, мне абсолютно необходимо это знать». Горгулья осталась неподвижной. «Извините», — неуверенно позвала Джейн снова, и чуть не отпрыгнула в сторону, когда статуя, заскрежетав, пошевелила крыльями. «Нет, дорогуша, это не кабинет директора», — прохрипела горгулья каменным голосом. «Это коридор». Джейн открыла было рот и закрыла его. Возразить и правда было нечего. Горгулья, довольная собой, осклабилась клыкастой пастью, из которой на пару секунд высунулся раздвоенный, как у змей, язык. «Что-нибудь еще, дорогуша?» Джейн поджала губы. «Да», — прищурилась она, кривясь на эту ее дорогушу. «Как мне попасть в кабинет директора?» «Скажи пароль», — ответила та. «А если я его не помню?» — уточнила Джейн. «Тогда катись отсюда в свою гостиную, дорогуша», — проскрежетало вздорное существо, снова, будто в насмешку, показывая язык. «Или вспоминай, или жди других посетителей». «Мне все равно, мне нужен только пароль». Джейн в замешательстве пожевала нижнюю губу. «Но меня уже ждет директор Дамблдор, я очень тороплюсь. Пропустите меня, пожалуйста. Скажи пароль». Джейн уперла руки в бока. Горгулья осклабилась еще сильнее. «Пароль, дорогуша», — проскрежетала она, вытягивая шею. «Скажи его, если бы я его еще помнила», — пробурчала Джейн, напрягая память. «Терри Попс», — горгулья не двинулась с места, с явным ехидством наблюдая за ее мозговым штурмом бастиона в памяти. «Барри Герц», «Нет, Герти Бобс», «Барри Бац», «Барри Дотс», «Может, ты просто впустишь меня, а?» «Ничего, ничего, вспоминай дальше», — подбодрила горгулья. «Я никуда не спешу». «Ларри Ботс, ну правда, я даже не знаю, что это такое. Назови хотя бы первую букву пароля». «П», — ответила горгулья. Джейн посмотрела на нее скептически. Потом до нее дошло. «Да нет же», — проговорила она, начиная терять терпение. «Не первую букву в слове пароль, а первую букву слова, которая используется в качестве пароля». Горгулья захихикала, будто два камня потерли друг об друга. Джейн передернула. А ведь она еще хотела купить эту мерзость в качестве домашнего питомца. «Пожалуйста», — попросила она, — «мне абсолютно необходимо попасть в кабинет». «Ты не пройдешь», — ответила та. Джейн вздохнула. «Это было почти даже смешно. Сначала скажи пароль», — добавила горгулья. Она вновь подалась вперед, расправляя крылья и вытягивая свою длинную, покрытую каменной чешуей шею, и нависла над Джейн. «Скажи пароль или уходи», — проскрежетала клыкастая голова, покачиваясь из стороны в сторону, раздвоенный язык вновь скользнул между клыками. «Почти как змея», — подумала Джейн, зачарованно наблюдая за плавными движениями каменного монстра. И тут ее озарила идея. «Точно!» — воскликнула она. «Впусти, КХМ, впусти меня, прошу! Срочное дело, не терпит промедлений!» Горгулья заинтересованно наклонила голову, зрачок каменных глаз мгновенно сузился до тонкой вертикальной полоски. «Человеческий детеныша понимает наш ша-язык, может говорить, славно, славно. Теперь ты впустишь и меня», — прошипела Джейн, не веря своей удаче. «Пропусыска, пароль», — непреклонно ответила горгулья. «Салазар Слизерин позвал нас сюда, сказал служить тому, кто возглавляет ша-школу, только он наш ша-ха-хозяин, больше никто. Даже если прикажешь ше, не сделаем исключений. Змея на мантии, знак Слизерина». Слова, знак Слизерина, но это не оправдание. Мы слушаем только директора ша-школы. Однажды человеческий детеныш ша уже говорил со мной, знал слова. Сказал, что он наследник Слизерина, просил впустить, но я не пустила. Ни пассил танк, ни кровь не помогут пройти. Только если знаешь ше-пароль, скажи, я пропущу. Человеческий детеныш ша, переспросила Джейн. Она хотела сказать ребенок, но... Похоже, в змеином языке не было такого слова. «О ком ты говоришь, ше? Как его имя?» Горгулья замерла, вспоминая, затем прошипела, будто кто-то пересыпал речную гальку из одного ведра в другое. «Том Реддл. Мне ничего не известно о нем», — с некоторым разочарованием ответила Джейн. «Это имя ей ни о чем не говорило. Не имеет значения», — прошипела горгулья. «Важен только пароль. Я не могу вс вспомнить. Ша-ша-эс-ша-эс?» Джейн попыталась прошипеть Берти Дропс. Но змеиный язык явно не был предназначен для такого. Горгулья засмеялась своим галичным смехом. «Глупо пытаться сказать, нет таких ха-слов, но тебе повезло, ха-хозяин идет, он впустит». Джейн вскинула голову, глядя на закрытый проход позади горгульи. «Не рассказывай ему, пока секрет, не хочу, ша чтобы знал», — поспешно прошипела она. «Лишь если он не спросит». Джейн кивнула. Выбора все равно не было. Горгулья отпрыгнула в бок. И тяжелая каменная дверь отодвинулась в сторону, освобождая проход. За ней оказалась самодвижущаяся винтовая лестница, тоже из камня, на которой спускался Дамблдор. Сначала Джейн увидела загнутые вверх носы фиолетовых туфель, дальше – мантию, золотисто-желтую, для разнообразия, с бордовыми узорами, потом – длинную серебристую бороду, а затем появился он весь с благодушным выражением на морщинистом лице и ясным взглядом голубых глаз за очками-половинками. Голову украшал мягкий бордовый колпак с золотой кисточкой. «А, Джейн, я так и знал, что найду тебя здесь», — сказал Дамблдор, улыбаясь. «Забыла пароль? Угу», — с промедлением кивнула она, не решаясь ответить. Ей вдруг показалось, что она просто не сможет проговорить ни слова на человеческом языке. «Эх, а я надеялся, что он окажется не слишком сложным. Хотя я вообще-то не очень эти конфеты люблю. «Конфеты?» – хрипловато проговорила Джейн, но тут же откашлялась. «Я даже не знала, что это значит. Ты еще не пробовала Берти Ботс?» – удивился Дамблдор. «Впрочем, будет такая возможность. Они очень популярны у волшебников». Джейн только пожала плечами. «Ладно, пойдем. Профессор Снейп уже ждет в кабинете», — сказал директор, возвращаясь обратно на винтовую лестницу. Джейн встала рядом, и проход за ними закрылся. Лестница стала плавно подниматься вверх. «А почему вам не нравятся эти Берти, как их там?» — поинтересовалась Джейн. «О, понимаешь ли, эти леденцы бывают абсолютно разных вкусов, и это действительно так. Они могут быть со вкусом яблок или малины, а могут попасться со вкусом шпината или даже земли. Мне, например, однажды попался леденец со вкусом рвоты». Джейн скривилась. «Как вы живете после этого?» – спросила она, покрываясь мурашками. «Даже не спрашивай», – покачал головой тот. «Стоит только вспомнить. Его всего передернуло. Думайте о слонах, сэр, думайте о слонах», – воскликнула Джейн, цепляясь за его рукав. Директор удивленно моргнул. «Почему именно о слонах? Не знаю, но эффект неожиданности помогает». Он на секунду задумался. «Хаем, ты гляди-ка», и правда улыбнулся он. «Умно придумано». Джейн тоже улыбнулась в ответ, но затем они оказались возле двери в кабинет, и улыбка погасла. «Заходи», — сказал Дамблдор. Она умоляюще посмотрела на него, но он только покачал головой, открывая перед ней дверь. Но как только она переступила порог, все ее тревоги на несколько секунд просто исчезли, потому что с первого же взгляда Джейн поняла, что кабинет директора – это одно из самых интереснейших мест в Хогвартсе. Она даже была не против, если бы в качестве наказания ее просто заперли здесь на целый день. Среди всех этих книжных шкафов, которые тянулись до самого потолка, а кое-где были прямо на нем, и среди тех умопомрачительно интересных штуковин, позвякивающих, тихонько выстукивающих какой-то ритм, посвистывающих, жужжащих, а то и выпускающих клубы пар разнообразных форм и цветов, серебристые механизмы лежали тут и там, на вращающихся столах, на полках, а особенно крупные располагались на полу. И Фаукс тоже был здесь, сидел на золотой жердочке и чистил алые перья. «Директор просто обязан оставить меня здесь, чтобы я в одиночестве могла поразмышлять о своем поведении», подумала Джейн, с восторгом оглядывая такую же причудливую, как и сам волшебник, комнату. Затем ее взгляд наткнулся на Снейпа. Он стоял напротив окна, скрестив руки на груди, и всем своим видом показывал, как ему хочется уползти обратно в свои родные подземелья, а не тратить время на разборки, если и так очевидно, что виновата Поттер и только она. «Просто удивительно, как он не подходит этому месту», — подумала она, пытаясь не слишком пялиться на Снейпа, будто клякса чернил на красивой картине, или большой таракан, раздавленный тапком. Вот это уже были опасные мысли. От них можно было и рассмеяться абсолютно не кстати. «Джейн, присаживайся», — директор указал на изящный стул напротив своего стола. Второй такой же предназначался для Снейпа, но тот так и остался стоять возле окна, загораживая собой свет заходящего солнца. «Итак, профессор Снейп уже рассказал мне о произошедшем на уроке и настаивает на твоем исключении», — проговорил директор, усаживаясь за свой стол. «Но мне бы хотелось послушать и твою версию тоже, Джейн. Расскажи мне, пожалуйста, что произошло». Голубые глаза за стеклами очков смотрели без осуждения, а с внимательным участием. Джейн подумала, что если Снейп умеет читать мысли, то Дамблдор, тем более. Она пожала плечами и проговорила, глядя на директорский лоб, покрытый глубокими морщинами. «У двух Гриффиндорок взорвалось зелье, потому что они неправильно его приготовили, их и профессора с ней покатило брызгами. Профессору очень повезло, что зелье было остывшим», — она глянула на сюртука. «А еще он почему-то решил, что это я наколдовала взрыв». «А это ты сделала? Скажите вы, сэр, может ли первокурсник наколдовать хоть что-нибудь без палочки, которая все это время лежала в рюкзаке, да еще и не проговорив заклинание вслух, потому что профессор использовал на первокурснике силенца. Я за собой подобных талантов пока не замечала». Снейп усмехнулся. «Как видите, Альбус, из нашей героини магического мира растет беззастенчивая лгунья. Не сомневаюсь, она будет отпираться, даже если ее поймают на месте преступления. Вообще-то человек невиновен, пока не доказано обратное», — блеснула знаниями Джейн. Зельевар на это только скривился. «Оставьте свои магловские законы в своем магловском мире, Поттер. Здесь мир магии, и вам придется жить по законам этого мира, хотите вы того или нет». Про себя Джейн отметила, что Снейп сказал «придется», как если бы она все еще должна была остаться, а вслух произнесла: «И что с того? Все равно вы собираетесь выкинуть меня отсюда». Он скривился еще больше, Джейн отметила и это тоже. «Так-так, похоже, исключение откладывается». Дамблдор только подтвердил ее мысли, проговорив: «Никто не собирается исключать тебя, Джейн. И я также прекрасно понимаю твое нежелание признаваться. Найдите мне хоть одного шутника, который бы признался в своей проделке. Однако произошло недоразумение, и теперь нужно решать, как быть дальше». Про использование силенция директор ничего не отметил. «Значит, Сюртук рассказал ему и об этом тоже. Да рассказал в таком свете, что выходило, будто только он тут пострадавшая сторона и прав по всем пунктам». Джейн с понурым видом отпустила голову и закусила губу. «Нельзя позволить, чтобы Дамблдор был на стороне Снейпа. Вы тоже думаете, что это я виновата, сэр?» — спросила она, вновь поглядев на директора. Но на этот раз поймала его взгляд, а заодно попыталась понять, когда он начнет читать ее мысли, на что это будет похоже. Однако Дамблдор просто внимательно смотрел в ответ, либо она совсем не замечала его действий. «Потому что я действительно не знаю, что произошло», — нахмурившись, продолжила она, пытаясь скрыть свою досаду. «Все началось с того, что профессор Снейп накричал на Лонгботтома. Мы с Невиллом работаем в паре, а он и так ужасно неуклюжий, а когда на него голос повышают, так вообще. Я только и успевала следить, чтобы он все делал по рецепту, но это не так-то легко, когда даже сказать ничего не можешь. И, возможно, я действительно чуть-чуть разозлилась на профессора». Она вновь опустила голову и ссутулилась. «Проверенный способ показать, что ты раскаиваешься». Затем опять посмотрела на директора, но только потому, что профессор доводит Невилла до полуобморочного состояния своими замечаниями, а потом ругает, что у нас ничего не получается, хотя мы стараемся изо всех сил. «И вы ведь понимаете, сэр, это магия, она, ты думаешь, что у тебя все под контролем, а потом что-нибудь берет и взрывается. И если это сделала я, то мне очень жаль, сэр. В конце концов, это ведь тоже было правдой. Я понимаю, Джейн». Впервые с начала этого разговора Дамблдор перестал хмуриться и улыбнулся вновь, взгляд потеплел. «А мистер Лонгботтом, это тот мальчик с Гриффиндора, он еще чуть не унес шляпу на распределении». «Да, я помню», — на секунду в глазах мелькнула необъяснимая печаль. «Значит, ты просто хотела защитить друга?» «Друг — это, конечно, громко сказано, но в итоге, как же он удачно все-таки ей подвернулся. Это несправедливо, сэр, что профессор так обходится с Невиллом, да и с большинством учеников тоже. Если бы только профессор Снейп был чуть менее строг, мне кажется, все бы больше думали о том, как правильно сварить зелье, а не о том, что с их факультета могут снять баллы за малейшую провинность». «Ах, неужели?» — вдруг подал голос Сюртук, сверля Джейн черными глазами. «Похоже, мисс Поттер считает, что у меня есть время и желание нянчиться с этими бездарями, которым интересны только они сами, их сплетни и шутки». «Северус, и все-таки вы должны понимать», — начал было Дамблдор. «Нет, это вы должны понимать, Альбус», — резко перебил его тот. «У меня все четыре факультета с первого по пятый курсы, а еще факультативы для тех несчастных, кто выбрал зельеварение на жаба. Если я буду разжевывать материал каждому остолопу, заходящему в мой класс, то, боюсь, зельеварение эти дети не смогут выучить и за 10 лет. Мои лекции и учебник содержат достаточно материала, чтобы делать все правильно. А что касается дисциплины на уроке, то я лучше предпочту, чтобы младшие курсы научились быть сосредоточенными сейчас. Пусть лучше сейчас узнают на самих себе, какими могут быть последствия их безалаберности с рецептом, чем на старших курсах отравиться чем-то действительно опасным. Так уж получается, что наши дорогие ученики больше понимают практический опыт. Можно хоть сотни раз объяснять правила, но достаточно один раз испытать на себе, чтобы наконец дошло». На последних словах он метнул в Джейн такой свирепый взгляд, что она даже не удивилась, если бы в ту же секунду стала табуреткой, но, к счастью, обошлось. И, ну ладно, следовало признать, что в его словах был некоторый смысл. «Что ни говори, а на той же трансфигурации чарах дисциплина была практически идеальной. Никому не хотелось быть превращенным в цыпленка или выплевывать камни при любой попытке сказать хоть слово. Но при тех же условиях МакГонагалл и Флитвика если не обожали, то уж точно уважали. А к Снейпу так относились только слизеринцы, за исключением Джейн, конечно. Однако, хотя я вижу, что вы склонны доверять девчонке, Альбус, это не отменяет всего остального, отчеканил он. Не отменяет, с тяжелым вздохом согласился директор. Джейн, учителя жалуются на тебя. Они недовольны твоим поведением на уроках. Кто конкретно? Тут же спросила она. И за что? Мне они ничего не говорили. Директор посмотрел на Снейпа, тот скривил бледные губы. Потому что с вами бесполезно разговаривать, Поттер, ответил он. Вы ведете себя, как вам вздумается, а затем именно мне приходится слушать все эти жалобы от других преподавателей. Профессор МакГонагалл жалуется, что вы делаете на уроке не то, что нужно делать. Профессор Спраут жалуется, что вы постоянно отвлекаетесь на разговоры. С жалобами приходит даже профессор Бинс, на уроки которого вы опаздываете с завидной регулярностью. Джейн недовольно хмыкнула. Все опаздывают, и все бы обходилось, если бы мисс Грейнджер правильная каждый раз не делала такое лицо, что даже призрак начинает замечать неладное. Она еще и оправдывает себя. Констатирую факты. И вы не назвали еще четверых, не считая вас, конечно. Что, Флитвик, Синистра, Трюк и Кверрелл, вы их не назвали? Дамблдор чуть вскинул брови. Снейп скривился. Единственные, у кого нет к вам претензий. Но дайте угадаю, Флитвик каждый урок заклинаний превращает в шоу, Синистра на своих занятиях устраивает ночные чаепития, Кверрелл просто делает вид, что не замечает разговоров, а с уроками полетов и так все понятно. Как видите, Альбус, Поттер, верно, считает, что здесь какой-то цирк, где показывают магические фокусы на потеху другим, что ее тут должны развлекать, чтобы, упаси Мерлин, великая Джейн Поттер случайно не заскучала на уроке. Но это не так, я знаю, ответила Джейн спокойно. Глупо было бы считать иначе. Но какой толк целый час превращать спички в иголки, если и так уже получилось? И вообще, она не договорила. Дамблдор посмотрел осуждающе, и она умолкла на полуслове. Джейн, на этот раз профессор Снейп прав, произнес он. Не все предметы могут нравиться, но на всех уроках нужно быть прилежной и внимательной. Скажу тебе по секрету, на младших курсах я был тем еще шалопаем, а своей единственной любовью признавал только дуэльный клуб, где можно было на абсолютно законных основаниях наколдовать кому-нибудь ослиные уши. Дамблдор улыбнулся мальчишеской улыбкой и весело подмигнул. Но чем старше я становился, тем больше понимал. Совсем не важно, насколько тебе интересно или нет. Вначале путь кажется таким долгим, однако пройдет не так уж много времени, и все это, школа, уроки, учителя, все уйдет в прошлое. Важными будут лишь знания, которые останутся после, и только они. Я понимаю, сэр, кивнула Джейн, думая о том, что лучше согласиться с ним сейчас, чем еще целый час слушать наставления. Это действительно так? Прищурился тот. Без всяких сомнений, сэр, я обещаю, что учителя абсолютно точно больше не будут жаловаться на меня. Дамблдор недоверчиво усмехнулся в бороду. Профессор Снейп тоже? Джейн задумчиво глянула на декана. Боюсь, это не под силу даже Мерлину и всем четырем основателям Хогвартса вместе взятым. Она чуть улыбнулась, заметив, как скривилось лицо Сюртука, однако прежде чем он успел ответить, добавила, но я попытаюсь, сэр, да, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, покачал головой директор, и все-таки сделаю вид, что я поверил тебе, Джейн, спасибо, сэр, я могу идти, спросила она и поняла, что это было ошибкой. Дамблдор вновь стал очень серьезным, не совсем, мы выяснили, что произошедшее на зельеварении было недоразумением, за которое незачем наказывать. И, я думаю, в следующий раз профессор Снейп постарается быть чуть более снисходительным к ученикам и к сыну Лангбаттома в частности. А вот недописанные эссе от этого не исчезнут, как и факт неуважительного тона по отношению к профессору Снейпу. «Вы назначите мне отработки?» – понуро спросила Джейн. «Ты ведь понимаешь, что я не могу просто закрыть на это глаза», – мягко произнес Дамблдор. «Ты получишь наказание, соразмерное твоим поступкам. И, насколько я знаю, профессор Снейп уже назначил тебе месяц отработок у нашего завхоза. Но вместо этого, думаю, будет лучше, если ты перепишешь все эссе, которые не устраивают профессора Снейпа, а также порассуждаешь на тему, почему так важно сохранять вежливость по отношению к другим. Так будет лучше всего, верно? Дамблдор в ожидании ответа посмотрел сначала на нее, потом на Снейпа. «Думаю, это справедливое решение, сэр», — ответила она за них обоих. «Но если вы вдруг передумаете и решите отправить меня в запретный лес или, например, оставите под присмотром Феникса в своем кабинете, чтобы я могла подумать о поведении среди всех этих чертовски интересных штуковин, то я тоже против не буду». Дамблдор удивленно вскинул брови, затем рассмеялся. «Вот уж не сомневаюсь», — сквозь смех произнес он, — «вот уж не сомневаюсь», а отсмеявшись, весело добавил. «Ну что ж, полагаю, вопрос исчерпан, и ты можешь идти, Джейн». «Спасибо, сэр». Она поднялась со стула и направилась к выходу. «Ах да, чуть не забыл сказать», — голос Дамблдора настиг ее, когда она уже переступила порог кабинета. «Кажется, тебя не было на обеде, а до ужина еще далековато. Если пойдешь в сторону гостиной Пуффендуя, справа от входа будет большой натюрморт с фруктами, а за ним – кухня. Нужно пощекотать грушу, чтобы зайти. Так что не стесняйся заглядывать туда, если вдруг проголодалась. Наши домовые эльфы всегда рады, когда ученики приходят за чем-нибудь съестным». Джейн наглянулась и удивленно вскинула брови. «Кухня? Домовые эльфы? Здесь работают домовые эльфы? Стоп, так вот кто!» – воскликнула она, вспомнив о всех чудесах, вроде появляющейся и исчезающей еды на столах, свежих простынях и полотенцах каждый день, а также форме, всегда выглаженной и чистой. Дамблдор улыбнулся. «Только не мучай их расспросами слишком сильно», — добавил он. Каменная лестница в виде спирали удивительно бесшумно для такого массивного сооружения спускалась вниз. Обратный путь показался гораздо короче, и вот уже Джейн вновь оказалась в коридоре. Горгулья, громоздкая и несуразная глыба темно-серого камня, вернулась на свое место. Затем вдруг ожила, и камень стал подвижным, как может быть подвижной вода, перетекающая за непроницаемой оболочкой. «Пока-пока, дорогуша», — осклабилась горгулья. «Топай давай отсюда. Забудешь пароль в следующий раз, я уже не буду такой доброй». Джейн даже на секунду остановилась с открытым ртом, не веря в то, что слышит. «А ведь еще совсем недавно они так мило беседовали на змеином языке. И тебе не хворать, дорогуша», — огрызнулась она. «Ну что за вздорное существо? Лучше бы о Томе Ридгле рассказала или как там его». Горгулья наглинько захихикала, показывая свои клыки. «Только из пеленок вылезла, а уже мальчиками интересуешься?» — проворковала она. «Расскажи, я хочу знать», — непреклонно ответила Джейн. Та ощерилась и зашипела, зрачки вновь стали вертикальными. «Ты приказываешь мне, скажи, и я отстану. Человеческий детеныш Ша тоже считал, Ша, что может приказывать мне. Считал, Ша, что я здесь все, Ша, чтобы отвечать на его смешанные вопросы. Ошибка. Ша, что за вопросы?» Горгулья вздыбилась и расправила крылья, заставив Джейн попятиться назад. «Испытываешь мое терпение, дорогуша, нельзя рассказывать, верно?» — догадалась она. «Ха, хозяин Ша школы запретил, так?» Горгулья с досадным шипением скривила свою клыкастую морду. «Быстро соображаешь, досадно, досадно, но лучше не знать. Будешь спрашивать, закончишь, как он, как Том? С ним Ша что-то случилось, се? О чем ты говоришь?» Вдруг горгулья настороженно вскинула морду и оглянулась. Кто-то спускался. Должно быть, Снейп, а может и Дамблдор за компанию с ним. Джейн недовольно поджала губы и скорее направилась прочь. Оставлять вопросы без ответов не хотелось, но еще меньше хотелось, чтобы об этом разговоре знал кто-то другой. Повезло, что в этом коридоре с огромными стрельчатыми окнами хотя бы портретов не было. И хотя, конечно, никто не говорил об этом вслух, но абсолютно очевидным было, что сплетни по Хогвартсу разносят именно живые картины, скучающие в своих рамах. «Поттер!» — раздался вечно недовольный голос профессора Сюртука. «Почему вы все еще здесь?» Он в несколько длинных шагов поравнялся с ней. «Черт!» «Впрочем», — добавил декан, — «не утруждайтесь, я не собираюсь торчать здесь до завтрашнего утра, слушая ваши объяснения и сопутствующую чепуху. Мне же лучше», — подумала Джейн, а вслух сказала. «Полагаю, расстроились, что директор отказался выгонять меня из школы. К сожалению, в Хогвартсе нет правила, позволяющего отчислять учеников за бездарность», — с ненавистью проговорил Снейп. «Иначе вы были бы первой в этом списке, Поттер». «Хм, действительно, жаль», — ответила Джейн, проигнорировав последнее предложение. «Было бы замечательно, если бы Крэбба и Гейла отправили на какое-нибудь домашнее обучение подальше отсюда. Мне кажется, Драко рядом с ними тупеет. Беспокойтесь лучше о себе. Об этом я и говорю, сэр. Драко рассказывает мне много интересного о магическом мире. Но рядом с этими двумя только и делает, что насмехается над всем, и приносимая им польза тут же меняет свой знак с положительного на отрицательный и резко устремляется в сторону минус бесконечности. Снейп посмотрел на Джейн, пожалуй, самым скептическим из всех своих скептических взглядов, и проговорил: «В таком случае, поспешу уйти подальше, потому что какая-либо польза от вас, Поттер, уже даже не в минус бесконечности, а давным-давно за ее пределами, и вашего ума это касается в первую очередь». Джейн возмущенно поглядела в ответ: «Такое даже невозможно. Очень странно, потому что подобное я вынужден наблюдать на каждом уроке зельеварения. И все-таки я оказалась права, когда говорила, что нет никаких оснований для моего исключения из школы, сэр». Снейп на это только ядовито улыбнулся. «Ну вот опять», — усмехнулся он, затем медленно произнес, чеканя каждое слово: «Что ж, я объясню, как обстоят дела на самом деле, если вы настолько безнадежно тупы, чтобы понять даже это. Я настоял на разговоре с директором не ради вашего отчисления, Поттер, хотя я был бы только этому рад, но чтобы показать ему, на что вы способны. И будьте уверены, директор примет это к сведению. Так что для вашего же блага я рекомендую умерить свой нрав и не усложнять жизнь другим, а следовательно, и себе самой. Но если решите продолжать, продолжайте, Поттер, я с радостью посмотрю, как поезд увозит вас из Хогвартса навсегда. Сдадите все переделанные работы к следующему уроку. Я вас предупредил». Пришибив ее очередным уничтожающим взглядом, он зашагал прочь. Джейн, нахмурившись, разглядывала его спину. «Пожалуй, будет не очень хорошо, если она подожжет ему мантию, верно? Второй раз трюк со стихийным выбросом магии вряд ли сработает, тем более, в тот же день, и мечты Сюртука об ее исключении станут реальностью. Нет уж, спасибо. Лучше придумать что-то получше и обставить все так, чтобы нельзя было придраться. Я тоже приму к сведению, на что способны вы», — подумала она, — «а затем направлю это против вас, профессор». Глава 16. Рожденные под дурным знаком. Субботний день уже давно перевалил за полдень, вплотную приблизившись к тому, чтобы называться вечером. Сквозь запыленные окна библиотеки просачивались тусклые оранжево-розовые лучи октябрьского солнца, подернутого клочками редких серых туч. Джейн старалась не обращать на все это внимания, впереди ее ожидало достаточное количество работы, которую нужно было сделать. К понедельнику написать сочинение по трансфигурации, подготовиться к тесту по истории магии и написать о методах посадки златоглава брюзгливого для гербологии. Ко вторнику выучить рецепт микстуры от насморка и свойства входящих туда ингредиентов, а еще отработать движение палочкой для заклинания Коллапортус и подготовиться к опросу по защите. А теперь еще и дополнительные эссе по зельеварению. Что ж, следовало признать, что она сама подготовила себе эту ловушку. Однако опускать руки была не намерена. Если с ней думает, что этими эссе поставил ей шах и мат, то он ошибается. Джейн отработками не запугать, даже такими нудными. Хотя потерянных выходных было немного жаль, но зато теперь она знала, что профессор Сюртук запросто умеет читать чужие мысли. А чем больше знаешь о враге, тем проще с ним бороться. Других учителей это тоже касалось. Они, конечно же, не были ей врагами, но знать, где у них находится предел терпения, и как далеко она может зайти, было полезно, даже если затем они побегут к Снейпу капать ему на мозги своим недовольством. Не слишком огорчило Джейн и то, что за библиотечным столом она осталась уже совсем одна. Все первокурсники Слизерина покинули библиотеку, чтобы отдохнуть в гостиной. Зато теперь можно было взять некоторые книги и не вызвать при этом соответствующих вопросов, которые обязательно появились, если бы кто-то увидел Джейн с подобным чтением в руках. В гостиную Слизерина вернулась даже трудолюбивая Дафна, поставившая себе цель обойти на занятиях маглокровку Гринджер любыми возможными путями. После ужина все были полны энтузиазма провести вечер за домашней работой, но оказалось, что это был лишь минутный порыв, и испарился он так же быстро, как сок корней дамасской фиалки, с которой необходимо работать под стеклянным колпаком, либо, за неимением соответствующего оборудования, накладывать специальное заклинание. Джейн отложила очередное эссе и потянулась. Мышцы спины тут же приятно заныли, прямым текстом говоря о том, что вот именно этого им и не хватало уже, как минимум, часа два подряд. Кажется, ей тоже пора сваливать отсюда. Только если она не хочет, чтобы все эти трактаты по зельям снились ей во сне. А ей, даже несмотря на очевидную пользу подобных снов, такого совсем не хотелось. Поэтому она уже начала собирать вещи, когда заметила возле дверей одного пухлого гриффиндорца с учебниками и пергаментными листами в руках. После того, как она довольно грубо повела себя с ним тогда на зельеварении, хотя он всего лишь пытался уберечь ее от опрометчивых поступков, теперь хотелось как-то извиниться. А еще за последние полчаса она узнала кое-что новое, и в свете открывшихся ей знаний стало очевидно, что гриффиндорец может оказаться полезен. И когда Лангботтом заметил ее, Джейн, не раздумывая, помахала ему, чтобы он шел к ней. Тот посмотрел с явным сомнением. Тогда она опустила руку и посмотрела в ответ взглядом, который намекал, что лучше бы Лангботтому тащить свою задницу прямо сюда. Прямо сейчас, потому что это абсолютно необходимо. К счастью для него, он все же направился в ее сторону. Джейн улыбнулась вновь. «Привет, Невилл, эссе по трансфигурации будешь делать?» — указала она на книги, чтобы как-то начать разговор. «В гостиной ужасно шумно, вот я и...» — начал было он, но осекся, с опаской оглядываясь на библиотекаря. «Если говорить тихо-тихо, никто не услышит», — подбодрила его Джейн и весело добавила. «Точно тебе говорю, я специально проверяла. Садись уже, чего стоишь?» Невилл сел напротив нее, но вид у него все равно был обеспокоенный. «А твои эти не будут против, что ты, ну, разговариваешь с гриффиндорцем?» Джейн удивленно вскинула брови и огляделась. «А ты моих этих тут где-нибудь видишь?» — спросила она, ухмыляясь. «Все уже давно ушли бездельничать, одна я с домашкой маюсь. Кстати, извини, что я тебе нагрубила на зельях. На самом деле ты был прав, а Снейп потом даже грозился исключением. Мне повезло, что Дамблдор сумел его отговорить». Невилл посмотрел с ужасом, к которому примешивалось удивление. «Значит, Снейп все равно догадался, что это ты взорвала зелье. Он умеет читать мысли», — самодовольно проговорила Джейн. Невилл, конечно же, оказался ошеломлен этой новостью. «Впрочем, ничего удивительного. Ты уверена?» — прошептал он, явно не веря своим ушам. Все так, иначе ему было просто не узнать, говоря это». Она одновременно выудила из-под стопки написанных эссе книгу «История основателей Хогвартса в деталях». Часть 4. Неизвестный Слизерин. А вероятнее, и не он один. Есть даже специальное заклинание. Правда, я не нашла ничего лучше этого, но здесь написано секундочку. Она открыла книгу на странице, заложенной одним из чистых запасных перьев, и стала тихо читать, ведя пальцем по нужной строке. В отличие от иных представителей магического сообщества, освоивших заклинание Легилименс, способность Салазара Слизерина к Легилименции была врожденной. Его природный талант, который он уже к 14 годам превратил в искусство, находился на таком высоком уровне, что Слизерин легко мог проникать в разумы других волшебников, несмотря на ментальные барьеры самых выдающихся акклюментов того времени. «Ну как тебе?» «Звучит невероятно круто. И Снейп умеет точно так же. Наколдует этот самый Легилименс, а потом в наших мыслях шарится». Невилл только нахмурился. «Звучит как какая-нибудь темная магия», — ответил он. «Просто это немного не то умение, о котором волшебники говорят открыто», — отмахнулась Джейн. «Но, похоже, Снейп так хотел упрекнуть меня, что сам не заметил, как признался. А вот как ты заметил, что я что-то замышляю, вот это вопросик не менее интересный. Выкладывай, давай». Невилл стушевался и заерзал на стуле. «Ты просто свое лицо не видела», — ответил он, передернув плечами. «А я заметил и сразу понял, что ты колдуешь, причем, что-то явно нехорошее. Может быть, Снейп тоже заметил, так и догадался?» «Не, он стоял спиной, я точно помню», — покачала головой Джейн и, прищурившись, добавила. «Хм, лицо, говоришь, буду иметь это в виду. Эх, а я думала, ты тоже мысли читать умеешь, меня бы научил заодно. Но ничего, можем научиться вместе, осталось только побольше узнать про это заклинание, Легилименс. Одна проблема, похоже, все самое интересное находится в запретной секции, а туда без пропуска от преподавателя не пускают. И ведь знаешь, что самое печальное? Продавец из Флориши Блот сказал мне, когда я покупала там учебники, что в Хогвартсе знания не пройдут мимо меня, но они и не проходят, они убегают и прячутся. Было бы еще что ловить, как-то понуро ответил Невиллу. «Да ты смеешься надо мной, дружище!» — воскликнула Джейн, сдерживаясь, чтобы не проговорить это во весь голос. «Только представь, научимся чужие мысли читать и будем постоянно ответы у Грингер в мозгах подглядывать. Она как раз все и всегда знает. Делать мне больше нечего», — вновь передернул плечами он. «И для мага важнее защищать свой разум, а не гулять по-чужому. Так тебе что-то известно об этом?» «Да, рассказывай, я тоже хочу знать». Невилл не спешил с ответом. «Тебе кажется все это веселым?» — проговорил он, с грустью глядя в воодушевленное лицо Джейн. «Но все не так. Проникнув в чужой разум, можно свести с ума, можно убить, показывая что-то страшное, а можно заставить убивать других. Значит, нам, тем более, нужно научиться защите и всему прочему, и поскорее», — сказала Джейн более серьезно. «Не знаю, зачем все это Снейпу, может, он специально заколдовывает всех так, чтобы его боялись, но чем скорее мы все разузнаем, тем быстрее научимся ему противостоять. Жаль только, что в общем доступе таких книг нет. Однако я тут подумала, ты запросто смог бы раздобыть их для нас, Невиллу. Тебе ведь нравится гербология, верно? А благодаря этому ты нравишься профессору Спраут. И не будет ничего удивительного, если ты попросишь у нее пропуск в запретную секцию, чтобы почитать о каких-нибудь действительно редких и интересных растениях». Невиллу, и так уже весь бледный от ее рассказа, побледнел еще больше и тут же замотал головой. «Что ты такое говоришь? Нет, даже не проси, даже не думай о таком. Это неправильно». Он попытался вскочить из-за стола, но Джейн успела схватить его за запястье. Она с силой сжала пальцы. Другому бы этого было достаточно, чтобы скривиться и захныкать от боли, но рука Невилла оказалась слишком толстой. Он только испуганно замер на месте. «Ладно, по крайней мере, она смогла остановить его. Куда это ты собрался?» — яростно зашептала она, стараясь сжать пальцы еще сильнее. «Я доверила тебе такой секрет, хотя могла бы промолчать, но как только дело дошло до реальных действий, ты сразу убегаешь. Да, так поступают только крысы». «Ты крыса, Невиллу, отвечай». Он помотал головой. Она разжала пальцы, и Невиллу тут же прижал руку к себе. Джейн прищурилась. «Ну так и скажи мне тогда, значит, что Снейп может вести себя как последняя сволочь, шарится в наших мыслях, а мы даже ничего сделать не можем? Вот это правильно. По-твоему, это правильно и честно?» «Да, нет, конечно, но...» «Что, это будет трудно, страшно, у нас может ничего не получиться, и поэтому мы даже не попытаемся?» «Значит, предпочтешь оставить все как есть? Важнее ведь нереальные знания, а сколько свитков с эссе потом будут пылиться у тебя на полках? Что ж, если в Хогвартс ты пришел именно за этим, продолжай в том же духе, пиши свои эссе и помалкивай. Предпочитаешь быть посредственностью? Будь, я не стану». «Ну конечно, ты ведь Джейн Поттер», — криво усмехнулся он. «А ты просто не хочешь постараться», — воскликнула Джейн, силясь, чтобы не сорваться на полный голос. «И вообще, как так получилось, что факультет самых смелых и отважных до сих пор ничего со Снейпом не сделал, а одни ваши близнецы Уизли чего только стоят?» Невилл смутился, затем ответил. «Они пытались», — со вздохом прошептал он. «Когда были на втором курсе, решили подшутить над Снейпом, так потом весь Гриффиндор целый год страдал. Говорят, в итоге мы самыми последними по общему количеству баллов оказались. Даже у Пуффендуя было почти на 200 баллов больше, чем у нас». «Вот так-то? Серьезно? Что же близнецы с ним сделали?» — спросила Джейн. «Это было что-то однозначно покруче, чем взорвавшийся котел. Волосы ему в рыжий цвет покрасили. И это все». На ее не в меру громкий возглас тут же все обернулись и зашикали. И хорошо еще, что мадам Пинс как раз ушла искать какие-то книги. Джейн уткнулась в свои эссе и сделала вид, что очень сильно занята. «Серьезно?» — вновь спросила она уже шепотом. Невилл закивал. «Старшекурсники нам строго-настрого запретили связываться с ним. С профессорами вообще лучше без веского основания не спорить, а с деканами факультетов, тем более. А доводить с ней поэта вообще, как дразнить злобного, огнедышащего, ядовитого дракона больного на всю голову. Это не мои слова, правда». Джейн хихикнула. «Значит, даже бравые гриффиндорцы собираются просто молчать и думать о приятном?» «Похоже, что так», — вздохнул Невилл. «Баллы ведь для всего факультета общие. Никому не хочется потом от своих же упреки слушать. И хорошо еще, если только упреки, а то ведь старшекурсники и заколдовать как-нибудь могут». Он весь поежился. Джейн прищурилась. «Они смеются над тобой, издеваются?» «Нет-нет», — быстро ответил Невиллу. «Просто-просто все уже поняли, что я безнадежен и не обращают больше внимания. Очень удобно. Если от тебя уже ничего не ждут, то и разочарованы тоже не будут. А ты этому только рад», — с отвращением проговорила Джейн. «Тебе нравится быть тряпкой, вот ноги об тебя все и вытирают, как хотят. Врезать бы тебе за такое хорошенько, может, хоть фингалом отсвечивать начнешь». Невиллу понуро опустил голову, затем проговорил с тяжелым вздохом. «Просто не нужно больше за меня заступаться, Джейн. Такой уж я есть, а Снейп все равно будет меня ненавидеть, даже если к нему явится сам Мерлин и запретит так делать». Джейн удивленно вскинула брови. «А ты-то что натворил, и когда?» Невиллу покраснел и смущенно опустил голову. «Понимаешь», — пробормотал он так тихо, что Джейн пришлось наклониться через стол, чтобы его услышать, «это все моя бабка, Августа. Она уже очень старая и постоянно говорит о других людях все, что ей в голову взбредет, а взбредает ей обычно что-нибудь плохое. И так получилось, что когда мы ходили за покупками к Хогвартсу, то встретили профессора Снейпа, и, в общем, она его упырем назвала, и пожирателем смерти, и еще всякими нехорошими словами, прямо при всех, кто был на улице, понимаешь». Невилл спрятал красное от смущения лицо в ладонях. Джейн смотрела на него с открытым ртом. Вот это точно было покруче, чем взорвавшееся зелье. «Мерлинова борода», — с восторгом прошептала она, в очередной раз с трудом удерживая себя, чтобы не воскликнуть вслух что-нибудь эдакое. «Твоя бабка просто что-то с чем-то. Вот только с ней теперь меня ненавидит». Невилл почти что плакал. Джейн криво усмехнулась. «Меня с ней ненавидит, потому что в школьные годы они с моим отцом, мягко говоря, терпеть друг друга не могли. Вот он на мне теперь и отыгрывается. Похоже, мы оба страдаем от поступков наших родственников. Эй, ты погляди-ка, у нас столько общего, мы просто обязаны стать друзьями». Джейн захихикала, а вот Невилл почему-то расстроился еще больше. «Ты чего, не хочешь быть моим другом? Ты, наверное, сама не захочешь, а скорее, тоже будешь ненавидеть, если я тебе все расскажу», — угрюмо произнес он.